Эпилог. Клерво. 1144 от Рождества Христова. В полупустой рабочей келье Бернара Клервозского перед большим медным распятием Христа, которое висело на стене, преклонив колени, стояли два человека. Первый – сам настоятель местной обители, который был облачен в свою привычную повседневную одежду, перепоясанную грубой бечевкой и темно-серую рясу. Второй – его ученик и верный последователь аббат Бернарда из монастыря Сайт-Анастазио Алле Трифонтане. Гость настоятеля Клерво, крупный 45-летний мужчина с аккуратно постриженной темно-русой бородкой и усами, одевался, как и подобает цистерианцу. Белый балахон, черный капюшон, черный фартук с капулярией и черный пояс. С виду это был сильный, спокойный, уверенный в себе человек. Однако иногда внешность бывает обманчива. На самом деле в душе аббата Бернарда, в миру Бернардино Паганелли из Пизы, бушевала буря, и порой, шепча одновременно с учителем знакомую молитву «Душа Христа», он сбивался. «Анима Кристи», «Санктификами», «Корпус Кристи» — «Сальвами», «Сангиус Кристи» — «Инебриями», «Аква Латерис Кристи» — «Лавами», «Пассио Кристи» — «Конфортами», «Обоне Лесу» — «Эксаудиями», «Инфретуа Вульнера» — «Абскондами», «Не пермитес ме сепарари ате», «Абхосте Малигно» — «Дефендами», «Инхора Мортис меа увоками», «Этуибе мек винири эте, от кум санктис тиус лаудем, теин саекула саэлькулорум. Амин». Последнее слово итальянский аббат выдохнул через силу. После чего размашисто перекрестился, вслед за настоятелем Клерво встал и вместе с ним покинул келью. Два священнослужителя молча прошли по узкому сумрачному коридору и вышли из храма во двор в ласковый погожий летний день. Было тепло. Приятный свежий ветерок, прилетающий к святилищу с окрестных полей, обдувал тела людей, которые ступили на огибающую святую обитель тропу. Здесь к ним присоединился худой блондинистый паренек, самый молодой ученик Бернара Клервозского, датчанин Асбьерн Виде. Мальчишка, который, несмотря на жару, накинул на голову капюшон, по пятам следовал за двумя священнослужителями, французом и итальянцем, стараясь быть незаметным. Это было привычное его поведение, и аббат Сайт-Анастазио Алле Трифонтане не обращал на датчанина никакого внимания. Да, честно говоря, ему вообще ни до чего не было дела. Он думал о предложении, которое сделал ему Бернар Клервозский, на коего с момента их знакомства старался равняться и походить. И сейчас итальянец размышлял только над этим и ждал от своего учителя вопроса. Ждал его и дождался. «Итак, брат Бернардо, ты решился?» Француз остановился, а итальянец послушно замер рядом с ним и выдохнул. «Учитель, боюсь, что это невозможно. Как я, обычный аббат и не кардинал, могу стать новым папой римским? Как?» Настоятель Клерво усмехнулся, положил на плечо будущего наместника Бога на земле руку и сказал. «В нужный час, друг мой, кардиналы примут правильное решение. Такова воля Господа, переданная мне самой Богородицей». «И все же...» «Стоп!» Француз скинул правую руку, оборвав итальянца. «Брат Бернардо, ты сомневаешься в себе, а это недопустимо. Ты долгое время пробыл вдали от меня и стал забывать, чему я тебя учил. Вспомни мои слова». «Какие именно, учитель?» Паганелли понурился. Бернар Клервозский кинул косой взгляд на стоящего рядом Асберна. «Юноша, что мы проходили с вами вчера?» «Основы веры», — не поднимая глаз, ответил ставший недавно круглым сиротой датчанин. «И что я сказал?» «Было сказано следующее. Все, что есть в нашей вере, основано на достоверной и прочной истине, а также подтверждено пророчествами и чудесами от Бога. Поэтому сомневаться в словах небесных посланцев, передающих нам волю Бога, нельзя». Клерво посмотрел на Паганелли, и тот кивнул. «Я понял вас, учитель». «Это хорошо, что понял. И ты готов принять крест, который тебе предстоит нести до самой смерти». Итальянец помедлил и согласно мотнул головой. «Да, если такова воля Господа. Однако я буду нуждаться в ваших наставлениях». «Они будут, брат мой. Ведь ты станешь первым цистерианцем, который наденет на свое чело папскую тиару. И хотя для вида я отдалюсь от тебя, оставить своего брата по ордену и лучшего ученика без поддержки у меня не получится. Поэтому ты всегда сможешь получить мой совет и наставление Богородицы». «И что же говорит Мадонна?» Паганелли мелко перекрестился и с благоговением посмотрел на безоблачное синее небо. «Когда я стану папой?» «Она сказала, что тебя объявят папой через полгода. Это случится зимой следующего года. А раз она так говорит, значит, это непреложная истина». «Ясно. Вот только смогу ли я соответствовать такому высокому посту? Время сейчас трудное, и наша вера находится в кризисе. Еретики множатся. Сарацины в Испании и Святой Земле начали новое наступление. По сообщениям из Иерусалима вот-вот падет Эдесса. Папы меняются очень быстро, и у народа нет к ним доверия. Кардиналы погрязли в распутстве и роскоши. В Риме всем заправляет патриция Джордано Пирлеоне, а также верные ему наемники и бандиты из черни. Во Франции король Людовик бьется со своими вассалами. В Англии гражданская война. В Германии склоки, король Конрад III точит зубы на итальянские города. В Польше между собой режутся братья Пяст. Восточные ортодоксы расширяют влияние на Европу и недавно послали в Венгрию большую группу проповедников. На севере мы почти потеряли Швецию, а наше влияние в Дании и Норвегии снизилось. Последователь Пьера Абельяра, еретик Арнольд Брешианский, продолжает критиковать мать церковь и ее высших иерархов, но одновременно с этим просит простить его и дать возможность вернуться в Рим. Богомерзкие язычники бесчинствуют вдоль берегов Европы, а недавно они разбили войска Фридриха Саксонского, Адольфа Шауенбургского и Фонштада и сейчас осаждают прибрежные города германцев. Кругом беды, разорение, ересь и голод, и в этот момент во главе церкви должен стать по-настоящему сильный человек. Не я, а вы, мой учитель. «Это хорошо, что ты следишь за событиями в мире, Бернардо», — нахмурившись, произнес настоятель Клерво. «Я доволен, что ты не переоцениваешь свою значимость и смотришь на все критически. Однако именно ты станешь папой, а не я». «Но почему? Потому что я итальянец, и для большинства кардиналов буду своим?» «Ты не прав. Дело не в твоем происхождении, хотя это свою роль, конечно же, играет. Суть в другом, и я мог бы еще раз сказать тебе, что такова воля Господа, и на этом прекратить наш разговор. Однако ты мой ученик, которого я люблю, словно брата, поэтому назову тебе иную причину. Папа обладает слишком большой властью, заполучив которую он очень быстро меняется. Иногда в лучшую сторону, а случается, что и в худшую. Уж кому-кому, а тебе это хорошо известно. По этой причине я не могу стать наместником Бога на земле, ибо понимаю, что в таком случае очень быстро утрачу все человеческое, что во мне есть, и превращусь в монстра, который именем Господа выжжет половину Европы. Нет, я нужен на своем месте, как проповедник и наставник. А папой должен быть человек вроде тебя, в меру добрый, умный, иногда сомневающийся и прислушивающийся к моему мнению. Паганелли не ожидал услышать от своего учителя такую речь. Она заставила его по-новому взглянуть на Бернардо из Клерво. Но кого же он увидел? Все того же несгибаемого борца за веру и великого мистика, который слышит голоса Богородицы и самого Господа. Но в этот момент в нем проявилось нечто обыденное, мирское и человеческое, и Паганелли подумал, что в душе наставника, который имеет свои темные закоулки, тоже идет постоянная борьба, и он, подобно ему, может в чем-то не прав. Такие выводы очень удивили Паганелли, и для себя он решил, что папская тиара, конечно, тяжела, но ответственность, которая лежит на общающихся с высшими существами, ведущих невидимую войну с демонами, подвижниках церкви вроде его учителя, еще тяжелее. Впрочем, развить свою мысль итальянцу не удалось. Настоятель Клерво двинулся дальше по тропинке вдоль храма и продолжил беседу. «Бернардо, скоро ты станешь папой, и тебе предстоит очень важное дело. Какое? Я должен навести порядок в церкви? Это само собой. Необходимо продолжить гонения на еретиков и приструнить церковных иерархов, которые стали забывать, что они священнослужители. Но это дело долгое, на десятилетия. В первую очередь ты должен заняться организацией нового крестового похода. Второго крестового в Святую Землю? Нет. Мы должны собраться с силами и ударить по Венедам. А как же Иерусалим, удивился итальянец. Святой город никуда не денется. Сейчас самая главная наша забота – северные язычники, и пока мы не разберемся с ними, с этой занозой в теле Европы, про Святую Землю можно не вспоминать». Итальянец помедлил, посопел и произнес. «Мне кажется, вы ошибаетесь, учитель. Наш основной враг – это сарацины, а не Венеды. Поэтому я предлагаю организовать два крестовых похода, один в Святую Землю, другой на Венедов». «Нет. Все силы необходимо бросить против язычников». В голосе Бернара Клервоского прозвучали командные нотки, и все внутреннее естество будущего папы римского содрогнулось. Однако он уперся. «Мне нужны объяснения, наставник. Крестовый поход – дело очень серьезное, и я хочу знать, почему северяне более опасные противники, чем сарацины». «Я тебе отвечу, Бернардо». Француз покосился на своего итальянского ученика и слегка покачал головой. «В данный момент на севере происходит нечто очень странное. Долгое время с Венедами не возникало больших проблем, и мы, я и другие высшие иерархи церкви не обращали на них особого внимания. Германцы все больше оттесняли язычников к морскому берегу, и вскоре они должны были исчезнуть. Однако несколько лет назад стали происходить события, которые меня сначала насторожили, затем встревожили. Северяне словно обрели новые силы и стали гораздо умнее, чем они есть на самом деле. Они сами перешли в наступление, смогли объединиться, объявили о создании государства Венедии и отбили натиск германцев. А о том, что происходит сейчас в водах Ла-Манша, Любеке, Ольденбурге, Швеции и Дании, ты сам прекрасно знаешь. Все эти события взаимосвязаны, и когда в последний раз меня посетила божественная покровительница, она приказала растоптать Венедию. Богородица действительно так сказала? А ты сомневаешься в моих словах? Лицо Бернара Клервозского запылало гневом, и он навис над итальянским тезкой, который машинально втянул голову в плечи и пробормотал. Нет, нет, не сомневаюсь, просто это так неожиданно. Настоятель Клерво быстро успокоился и кивнул. А вот для меня это не неожиданность, а наоборот закономерность. Давно следовало раздавить венедов, и я удивляюсь, почему наши предшественники не сделали этого раньше. По какой причине? Возможно, им не хватило сил? Может быть. Однако сейчас это не важно. Теперь нам предстоит сделать то, что не успели другие подвижники нашей матери церкви, а для крестового похода против славян мы должны привлечь всех, кого только возможно. Французов, германцев, итальянцев, англичан, поляков, венгров, богемцев и рыцарские ордена. Всех последователей нашей веры без остатка. Учитель, мне кажется, что если мы затеем нечто подобное, то в итоге соберется чрезмерно большая армия, для которой потребуется огромное количество припасов и опытные командиры, коих у нас не так уж и много. Да и убедить европейских монархов вместо Святой Земли отправиться против венедов будет нелегко. Ты ошибаешься, Бернардо. Венеды рядом, а Святая Земля далеко. Поэтому европейским королям проще отправиться на север, чем на восток. И все же многие монархи будут настаивать, что правильнее кинуть силы на выручку Иерусалиму. Таких упрямцев можно спокойно отпустить. В чем-то ты, конечно, прав, на востоке крестоносцы тоже нужны. Однако главная наша забота – это Венедия, после которой придет черед приморских дикарей и восточных еретиков-ортодоксов. Трудная перед нами поставлена задача, хотя государство язычников мы развалим. Паганелли тяжко вздохнул, а его наставник мягко улыбнулся. Тебе необходимо отдохнуть и о многом подумать, мой друг. Асбьерн проводит тебя в свободную келью. Посиди, помолись и поразмысли над будущим, а поподробнее относительно наших планов мы говорим позже и не один раз. Хорошо. Итальянец в сопровождении юного датчанина отправился обратно в храм, а Бернар Клервозский полной грудью вдохнул напоенный ароматами луговых трав воздух и обернулся в сторону севера. Где-то там, за добрую 1000 миль от Клерво, а то и больше, находилось Венецкое море, где волхвы собираются с силами и готовятся встретить армии католиков. Только все это напрасно, ибо что сможет противопоставить относительно небольшое языческое государство той мощи, которую за пару-тройку лет соберут крестоносцы? Ничего, кроме ярости своих воинов и нескольких древних секретов, а поскольку этого мало, Бернар справедливо считал, что победа достанется католикам, в авангарде которых пойдут преданные Господу тамплиеры и цистерианцы. А что будет после уничтожения язычников, он представлял себе достаточно четко. В пределах Европы начнется строительство Царства Света, в коем все люди станут жить по Божьим заповедям, а враги церкви будут уничтожены или встанут под знамена крестоносцев, перед которыми склонится весь мир во всем его многообразии. Да, именно так все и будет, блаженно зажмурившись, подумал Бернар, представив давнюю мечту, которой он посвятил всю свою жизнь без остатка. Только так и никак иначе, ибо таково предсказание Богородицы. Но для начала придется уничтожить тех, кто упрямо держится за старую веру и поклоняется демонам. Перебить этих недочеловеков или превратить в бессловесных рабов, которые станут трудиться на своих господ, славить истинного Бога и умирать за него на полях сражений. Василий Иванович Сахаров. Воин Яровита. Текст читал пожилой ксеноморф. Март 2018.